В комнате было тихо и страшно. Первый же взгляд неоспоримо доказывал, что тут отчаянно боролись по меньшей мере два человека. На столике и на полу валялись карты, словно кто-то внезапно прервал игру. Два стакана стояли на столике, вино налить не успели, а третий звездой осколков сверкал на ковре. Неподалеку от него лежал длинный нож, вернее, короткая шпага с причудливой узорной рукоятью. Наматывая лезвие, падал серый свет из окна, за которым чернели деревья на свинцовом фоне моря. В другом углу поблескивал цилиндр, должно быть, сбитый с головы, и казалось, что он еще катится. В третий же угол, небрежно, как куль картошки, кинули Джеймса Тодхантера, обвязав его, однако, словно багаж, и заткнув шарфом рот, и скрутив руки и ноги. Темные его глаза бегали по сторонам. Доктор Орион Гуд постоял у порога, глядя туда, где все беззвучно говорило о насилии. Потом, быстро ступая по ковру, он пересек комнату, поднял цилиндр и, глядя очень серьезно, примерил его связанному Тодхантеру. Цилиндр был так велик, что закрыл едва ли не все лицо. «Шляпа мистера Кана», — сказал ученый, разглядывая подкладку в лупу. «Почему же шляпа здесь, а владельца нет? Кан не грешит небрежностью в одежде. Цилиндр очень модный, хотя и не новый. Его часто чистят. По-видимому, Кан — старый денди». «О, Господи!» — выкрикнула Мэгги. «Вы б лучше его развязали!» «Я намеренно говорю «старый», — продолжал Гуд. «Хотя, быть может, доводы мои немного натянуты. Волосы выпадают у людей по-разному, но все же выпадают. И я бы различил через лупу мелкие волоски. Их нет. Поэтому я и считаю, что мистер Кан лысый. Сопоставим это с высоким резким голосом, который так живо описала мисс Макнеп. Потерпите, мой друг, потерпите. Сопоставим лысый череп с истинно старческой сварливостью, и мы посмеем, мне кажется, сделать свои выводы. Кроме того, мистер Кан подвижен и почти, несомненно, высок. Я мог бы сослаться на рассказ о высоком человеке в цилиндре, но есть и более точные указания. Стакан разбит, и один из осколков лежит на консоли над камином. Он бы туда не попал, если б разбился в руке такого невысокого человека, как Тодхантер. «Кстати», — вмешался священник, — «не развязать ли его?» «Стаканы говорят не только об этом», — продолжал эксперт. «Я сказал бы сразу, что мистер Кан лыс или раздражителен не столько от лет, сколько от разгульной жизни. Как известно, Тодхантер тих, скромен, бережлив, он не пьет и не играет. Следовательно, карты и стаканы он припас для данного гостя. Но этого мало. Пьет он или не пьет, вина у него нету. Что же было в стаканах? Осмелюсь предположить, что там было бренди или виски, по-видимому, дорогого сорта. А наливал его мистер Кан из своей фляжки. Мы узнаем определенный тип. Человек высокий, немолодой, элегантный, немного потрепанный, игрок и пьяница. Такие люди часто встречаются на обочине общества». «Вот что!» — закричала девушка. «Если вы меня к нему не пустите, я побегу звать полицию!» «Не советовал бы вам, мисс Макнеп, — серьезно сказал Гуд, — спешить за полицией. Мистер Браун, прошу вас, успокойте своих подопечных. Ради них, не ради меня. Итак, мы знаем главное о мистере Кане. Что же мы знаем о Тодхантере? Три вещи. Он скуповат, он довольно состоятелен, у него есть тайна. Всякому ясно, что именно это характеристика жертвы шантажа. Не менее ясно, что поблекший лоск, дурные привычки и озлобленность — неоспоримые черты шантажиста. Перед вами типичные персонажи трагедии этого типа. С одной стороны, приличный человек, скрывающий что-то. С другой — стареющий стервятник, чующий добычу. Сегодня они встретились, столкнулись, и дело дошло до драки, вернее, до кровопролития. «Вы развяжете веревки?» — упрямо спросила девушка. Доктор Гуд бережно поставил цилиндр на столик и направился к пленнику. Он осмотрел его, даже подвинул и повернул немного, но ответил только «нет». «Я не развяжу их, пока полицейские не принесут наручников». Священник, тупо глядевший на ковер, обратил к нему круглое лицо. «Что вы хотите сказать?» — спросил он. Ученый поднял с ковра странную шпагу и, отвечая, внимательно разглядывал ее. «Ваш друг связан», — начал он. «И вы решаете, что его связал Кан. Связал и сбежал. У меня же 4 возражения. Во-первых, с чего бы такому щеголю оставлять по своей воле цилиндр? Во-вторых, он подошел к окну. Это единственный выход, а он заперт изнутри. В-третьих, на клинке капля крови, а на тот хантере нет ран. Противник, живой или мертвый, унес эту рану на себе. И, наконец, вспомним то, с чего мы начали. Скорее жертва шантажа прикончит своего мучителя, чем шантажист зарежет курицу, несущую золотые яйца. Кажется, довольно логично. — А веревки? — спросил священник, восхищенный и растерянно глазевший на него. — Ах, веревки! — протянул ученый. — Мисс Макнеп очень хотела узнать, почему я не развязываю ее друга. Что ж, отвечу. Потому что он и сам может высвободиться когда угодно. — Что? — воскликнули все, удивляясь каждый по-своему. — Я осмотрел узлы, — спокойно пояснил эксперт. — К счастью, я в них немного разбираюсь. Криминологам это нужно. Каждый узел завязал он сам. Ни одного не смог сделать посторонний. Уловка умная. Тот хантер притворился, что жертва — он, а не злосчастный Кан, чье тело зарыто в саду или скрыто в камине. Все уныло молчали. Становилось темнее. Искривленные морем ветви казались чернее, суше и ближе, словно морские чудища выползли из пучины к последнему акту трагедии, как некогда выполз оттуда загадочный Кан, злодей или жертва, чудище в цилиндре. Смеркалось, словно сумерки, темное зло шантажа, гнуснейшего из преступлений, где подлость покрывает подлость черным пластырем на черной ране. Приветливое и даже смешное лицо коротышки-священника вдруг изменилось. Его искривила гримаса любопытства, не прежнего детского, а того, с какого начинаются открытия. «Повторите, пожалуйста», — смущенно сказал он. «Вы считаете, что мистер Тодд Хантер сам себя связал и сам развяжет?» «Вот именно», — ответил ученый. «О, Господи!» — воскликнул священник. «Неужели правда?» Он засеменил по комнате, как кролик, и с новым пристальным вниманием воззрился на полузакрытое цилиндром лицо. Затем обернул к собравшимся свое лицо, довольно простоватое. «Ну, конечно!» — взволнованно вскричал он. «Разве вы не видите? Да посмотрите на его глаза!» И ученый, и девушка посмотрели и увидели, что верхняя часть лица, не закрытая шарфом, как-то странно кривится. «Да, глаза странные!» — заволновалась Магги. звери! Ему больно!» «Нет, не то», — возразил ученый. «Выражение действительно особенное. Я бы сказал, что эти поперечные морщины свидетельствуют о небольшом психологическом сдвиге». «Боже милостивый!» — закричал Браун. «Вы что, не видите? Он смеется!» «Смеется?» — повторил доктор. «С чего бы ему смеяться?» «Как вам сказать?» — виновато начал Браун. «Не хочется вас обидеть, но смеется он над вами. Я бы и сам посмеялся, раз уж все знаю». «Что вы знаете?» — не выдержал Гуд. «Чем он занимается?» — ответил священник. Он семенил по комнате, как-то бессмысленно глядя на вещи и бессмысленно хихикая над каждой, что, естественно, всех раздражало. Сильно смеялся он над черным цилиндром, еще сильнее над осколками, а капля крови чуть не довела его до судорог. Наконец он обернулся к угрюмому Гуду. «Доктор!» — восторженно вскричал он. «Вы великий поэт! Вы словно бог! Вызвали тварь из небытия! Насколько это чудеснее, чем верность фактам! Да факты просто смешны! Просто глупы перед этим!» «Не понимаю», — высокомерно сказал Гуд. «Факты мои неоспоримы, хотя и недостаточны. Я отдаю должное интуиции, или, если вам угодно, поэзии, только потому, что собраны еще не все детали. Мистера Кана нет». «Вот-вот», — весело закивал священник. «В том-то и дело. Его нет». «Его совсем нет», — прибавил он задумчиво. «Совсем. Совершенно». «Вы хотите сказать, его нет в городе?» — спросил Гуд. «Его нигде нет», — ответил Браун. «Он отсутствует по сути своей, как говорится». «Вы действительно полагаете», — улыбнулся ученый, — «что такого человека нет вообще?» — священник кивнул. Орион Гуд презрительно хмыкнул. «Что ж», — сказал он, — «прежде чем перейти к сотне с лишним других доказательств, возьмем первое, то, с чем мы сразу столкнулись. Если его нет, кому тогда принадлежит эта шляпа?» «Тот Хантеру», — ответил Браун. «Она ему велика!» — нетерпеливо крикнул Гуд. «Он не мог бы носить ее!» Священник с бесконечной крутостью покачал головой. «Я не говорю, что он ее носит», — ответил он. «Я сказал, что это его шляпа. Небольшая, но все же разница». «Что такое?» — переспросил криминолог. «Нет, подумайте сами», — воскликнул кроткий священник, впервые поддавшись нетерпению. «Зайдите в ближайшую лавку, и вы увидите, что шляпник вовсе не носит своих шляп». «Он извлекает из них выгоду», — возразил Гуд. «А что извлекает из шляпы тот Хантер?» «Кроликов», — ответил Браун. «Что?» — закричал Гуд. «Кроликов, ленты, сласти, рыбок, серпантин», — быстро перечислил священник. «Как же вы не поняли, когда догадались про узлы? И со шпагой то же самое. Вы сказали, что на нем нет раны. И правда, рана в нем». «Под рубашкой?» — серьезно спросила хозяйка. «Нет, в нем самом. Внутри», — ответил священник. «А черт, что вы хотите сказать?» «Мистер Тодд Хантер учится», — мягко пояснил Браун. «Он хочет стать фокусником, жонглером и чревовещателем. Шляпа для фокусов. На ней нет волос не потому, что ее носил лысый Кан, а потому, что ее никто не носил. Стаканы для жонглирования. Тот Хантер бросал их и ловил, но еще не наловчился как следует и разбил один об потолок. И шпагой он жонглировал, а кроме того, учился ее глотать. Глотанье шпаг — почетное и трудное дело. Но тут он тоже не наловчился и поцарапал горло. Там ранка довольно легкая, а то бы он был печальней. Еще он учился освобождаться от пут и как раз собирался высвободиться, когда мы ворвались. Карты, конечно, для фокусов, а на пол они упали, когда он упражнялся, метал их. Понимаете, он хранит тайну. Фокусникам нельзя иначе. Когда прохожий в цилиндре заглянул в окно, он его прогнал. А люди наговорили таинственного вздора, и мы поверили, что его мучает щеголеватый призрак. — А как же два голоса? — удивленно спросила Мэгги. «Разве вы никогда не видели чревовещателя?» — спросил Браун. «Разве вы не знаете, что он говорит нормально, а отвечает тем тонким, скрипучим, странным голосом, который вы слышали?» Все долго молчали. Доктор Гуд внимательно смотрел на священника, странно улыбаясь. «Да, вы умны», — сказал он. «Лучше и в книге не напишешь». Только одного вы не объяснили. Имени. Мисс Макнеп ясно слышала «Мистер Кан». Священник по-детски захихикал. «А, — сказал он, — это глупее всего. Наш друг бросал стаканы и считал, сколько словил, а сколько упало. Он говорил: «Раз, два, три, мимо стакан! Раз, два, три, мимо стакан!» Секунду стояла тишина, потом все засмеялись. Тогда лежащий в углу с удовольствием сбросил веревки, встал, поклонился и вынул из кармана красно-синюю афишу, сообщавшую, что Саладин, первый в мире фокусник, жонглер, чревовещатель и прыгун, выступит с новой программой в городе Скарборо в понедельник в 8 часов.